Глава 35. Статуя с голой задницей. Нервный колосс. Где же твои подштанники? Даже мне не по силам описать увиденное. Представьте, что вы узнали себя в громадной, в сотню футов высотой бронзовой статуи, копирующей ваше собственное величие и великолепие и сияющей в лучах предвечернего солнца. А теперь представьте, что эта абсурдно прекрасная статуя выходит из залива Лонг-Айленд прямиком на Норд-Шор. В руке у нее корабельный руль, лезвие размером с бомбардировщик «Стелс», прикрепленный к 50-футовому столбу. И вот этот мистер-красавчик поднимает упомянутый ранее руль с явным намерением обрушить его на лагерь полукровок. Вот такая картина открылась нам, когда мы вылетели из леса. «Как такое возможно?» — изумилась Кайла. «Что такое сделал Нерон? Выписал ее из интернет-магазина?» «Триумвират располагает огромными возможностями. У них были столетия для подготовки. Воссоздав статую, им оставалось только наполнить ее анимационной магией, заряженной жизненными силами духов ветра и воды. Точно не знаю. Это больше по части Гефеста. Так как мы ее убьем?» «Я над этим работаю!» Внизу, в долине, обитатели лагеря разбегались с криками, спеша вооружиться. Нико и Уилл барахтались в озере. Похоже, нападение застало их во время прогулки на каноэ. Хирон несся между дюнами, осыпая колосса стрелами. Кентавр, даже по моим стандартам, отличный лучник. И целился он в сочленение и швы статуи. Видимого эффекта, однако, его выпада не достигали. Хотя из-под мышек и шеи колосса уже торчали, словно непокорные волоски, десятки стрел. «Еще стрел!» — крикнул Хирон. «Быстрее!» Из арсенала, спотыкаясь, выбралась полудюжины колчанов и побежала к нему Рэйчел Дэр. Колосс обрушил руль на обеденный павильон, но лезвие отскочило от магического барьера, рассыпав искры, словно ударилось о металл. Мистер-красавчик сделал еще один шаг на берег — но невидимое препятствие оттолкнуло его назад с силой аэродинамической трубы. На холме полукровок Афину Парфенос окружила серебряная аура. Не знаю, увидели ли это полубоги, но из шлема богини вырвался ультрафиолетовый луч, ударивший колосса в грудь и заставивший его отступить. Рядом с Афиной на высокой сосне вспыхнуло огненной энергией золотое руно. Дракон Пелей зашипел и обвился вокруг ствола, готовясь защищать свою территорию. Все это были могучие силы, но я и своими человеческими глазами видел, что надолго их не хватит. Защитные барьеры лагеря предназначались для охраны от случайно забредшего монстра и воспрепятствования проникновению в лагерь смертных, то есть представляли собой первую линию обороны против вторгшихся неприятельских сил. Прекрасный и опасный 100-футовый гигант из небесной бронзы был противником совсем другого рода. И я понимал, что совсем скоро колосс прорвется и сметет все на своем пути. «Аполлон!» — Кайла ткнула меня под ребра. «Что делать?» Я поежился. От меня снова требовали ответов. Первым порывом было назначить командующим какого-нибудь опытного полубога. Разве уикенд уже не наступил? «Где же Перси Джексон? Где римские преторы? Фрэнк Джан и Рейна Рамира Сарилана? Вот они были бы кстати!» Потом мысли перекинулись на Мэг Маккафри. Как же быстро я привык к ее раздражающему, но притом такому удивительному греющему душу присутствию. Увы, девочки рядом не было, и её отсутствие ощущалось как давящая пята колосса на моем сердце. Метафора далась легко, поскольку колосс уже топтал все, что попадалось на пути. Летевшие справа и слева от нас муравьи-солдаты сохраняли строй, ожидая распоряжений царицы. Восседающие на них полубоги с беспокойством посматривали на меня, теряя сдуваемые ветром ошметки перевязок. Я наклонился вперед и, взяв заискивающий тон, обратился к маме. «Понимаю, что не могу просить тебя рисковать жизнью ради нас, но как насчет того, чтобы разок облететь голову статуи? Единственно для отвлечения внимания. А потом ты могла бы высадить нас на берегу?» Она с сомнением щелкнула мандибулами. «Ты — лучшая мама во всем свете», — добавил я. «И чудесно выглядишь сегодня». С лета этот комплимент срабатывал всегда. С муравьиной мамой трюк тоже удался. Усики дрогнули, вероятно, посылая высокочастотный сигнал ее солдатам, и вся троица резко повернула вправо. Внизу в сражение вступили еще несколько обитателей лагеря. Шерман Ян впряг в колесницу двух пегасов и теперь носился вокруг ног статуи. Джулия и Элис метали электрические копья, целя в колени колосса. Снаряды ударяли в суставы, разряжаясь щупальцами голубых молний, но, по всей видимости, не причиняли великану особого вреда. Конор Стоул и Харли обрабатывали ноги статуи из спаренных огнеметов, а близняшки били из катапульты по бронзовой промежности колосса. Малкольм Пейс, истинный сын Афины, координировал действия защитников лагеря из наспех сооруженного на поляне командного пункта. Расстелив на карточном столе военные карты, он и Нисса передавали координаты целей, а тем временем Кьяра, Дэмиан, Пауло и Билли устанавливали баллисты вокруг общего очага. Малкольм выглядел настоящим боевым командиром, если не считать, что забыл надеть штаны. Красные трусы смотрелись весьма впечатляюще в комплекте с мечом и кожаной кирасой. Мама нырнула к колоссу, и мой желудок остался где-то в вышине. В краткий миг полета я успел оценить величественные черты статуи, ее металлический лоб с короной, усаженный острыми шипами, представляющими солнечные лучи. Колосс должен был показывать Нерона в образе бога солнца, но император нашел мудрое решение, придав лику статуи больше сходства с моим лицом, чем со своим. Лишь линия носа и безобразная борода, фирменные черты императора, указывали, с кого списан бронзовый великан. Также я упомянул, что 100-футовая статуя была полностью обнаженной. Само собой. Богов всегда изображают голыми, потому что мы — существа без изъяна. А раз так, то зачем скрывать совершенство? Тем не менее, видеть себя расхаживающим, в чем мать родила по лагерю полукровок с корабельным рулем, было не очень приятно. «Самозванец!» — проревел я во весь голос, когда мы приблизились к колоссу. «Я — настоящий Аполлон! Ты отвратителен!» Как же трудно, дорогой слушатель, обращаться с такими словами к собственному двойнику. Но я это сделал. Мужественно и храбро. Оскорбление колоссу не понравилось. И едва только мама и ее солдаты отвернули в сторону, как великан ткнул рулем вверх. «Вы сталкивались когда-нибудь с бомбардировщиком?» Перед моим внутренним взором промелькнул Дрезден 1945 года, когда самолетов в небе было так много, что я буквально не мог найти свободную полосу движения. А регулировка оси солнечной колесницы заняла потом еще несколько недель. С опозданием я понял, что муравьи не настолько быстры, чтобы уклониться от приближающегося лезвия. Надвигающаяся катастрофа разворачивалась передо мной в замедленном движении. В самый последний момент я крикнул: «Ныряй!» Мы рухнули вниз, и руль лишь зацепил муравьиные крылья, но и этого оказалось достаточно, чтобы отправить нас в неконтролируемые пики. К счастью, песок на берегу был мягкий. Я проглотил его полную пригоршню. По чистой случайности обошлось без жертв, хотя Кайле и Остину пришлось поднимать меня на ноги. «Ты в порядке?» — спросил Остин. «Вполне. Нам нужно поспешить». Колосс уставился на нас сверху, пытаясь, наверное, понять, умираем ли мы уже в агонии или нам нужно добавить еще боли. Я хотел привлечь его внимание, и мне это удалось. Ура! Рядом мама и ее солдаты стряхивали песок со своих панцирей. «Спасибо! А теперь спасайтесь! Улетайте!» Повторять не пришлось. Думаю, муравьи инстинктивно боятся огромных гуманоидов, нависающих над ними и грозящих раздавить тяжелой пятой. Мама и ее охранники с жужжанием вознеслись в небо. «Никогда не думала, что скажу такое о жуках», — вздохнула Миранда. «Но я буду скучать по ним». «Эй!» — окликнул нас Нико Ди Анджело, перебираясь через дюну с Уиллом. После купания в озере с них еще капала вода. «Какой у нас план?» Внешне Уилл казался спокойным, но я знал его и видел, что парень заряжен как голый электропровод. Бум! Статуя шагнула в нашу сторону. Еще один шаг, и от нас осталось бы мокрое место. «Что это у него на лодыжке?» — спросил Элис. «Не распределительный ли клапан?» «Если бы получилось открыть его!» «Нет!» — сказал я. «Ты думаешь о Талосе? Это не Талос!» Ника смахнул со лба темные, еще влажные волосы. «Тогда что?» Снизу мне открывался чудный вид нанос-колосса с запечатанными бронзой ноздрями. Похоже, Нерон не хотел, чтобы враги добрались этим путем до его императорских мозгов. Я вскрикнул. Кайла схватила меня за руку. «Что случилось?» «Стрелы в голове колосса». «О, боги! Идея завелась, но она просто не могла сработать. Впрочем, альтернативный вариант погибнуть под двухтонной бронзовой стопой выглядел хуже». «Уилл, Кайл, Остин, идемте со мной!» «И Нико!» — сказал Нико. «У меня разрешение от доктора!» «Ладно», — согласился я. «Элис, Сесил, Миранда, постарайтесь отвлечь его внимание!» На песок легла тень огромной ноги. «Разбежались!» — завопил я. «В рассыпную!»